Какими бы сильными ни были маги, но, когда заканчивается мана, им остается лишь бежать. Так что несмотря на всю решимость в попытке заделать дыру в обороне, она не только потерпела крах, но и ослабила многих сильных магов. А что будет, когда подойдут Ашки и Эски? Ладно, уже не важно. А неплохо у тебя тут. Настоящая крепость. Мы с Линой поднялись, и та завертела головой. Правда, тесновато как-то. Ну да, сюда же ломанулись вообще все, кто был поблизости. Раздался смех, и показался отец Лины. Как обычно крупный и энергичный, несмотря на сражение, что длилось уже часов 20. Плюс-минус. Подойдя, он пожал мне руку. Спасибо, что приютил. Место прорыва очень уж неудачное. Пришлось вдоль берега идти вместе с остальными. А и за прикрытие спасибо. Спасибо, на хлеб не намажешь. Помогайте с обороной, рассмеялся я, указывая на зимовых и бобровых. Те уже перегруппировывались и постепенно занимали выделенный им участок стены. Если это укрепленное здание можно так назвать. Впрочем, народ называет. Ну это обязательно. Пойду, как раз с твоим Константином пообщаюсь. Узнаю, где нам встать. Похлопав дочь по плечу, он направился в центр лагеря. Виноградовых не слабо потрепало, но, зная Лину, она втихую помогала своим, используя силу сна, чем существенно облегчила оборону. Иначе они выглядели бы как, к примеру, белкины. Вот их серьезно потрепало, даже патриарх был весь в ранениях. Взяв Лину за руку, мы вместе забрались на южную стену. С той стороны доносились мощные взрывы. Прибывали остатки аристократов, оставшиеся вне города. Со слов того же Белкина, складывалась неприятная картина. Фронт можно, грубо говоря, разделить на северный и южный. Вот на южном и произошел прорыв, а когда стало понятно, что брешь не закрыть, южане просто взяли и бросили всех, кто был на северной половине. Многие северные роды попали в клешни, их атаковали с трех сторон. Так что тем пришлось бросать все и спешно отступать. А куда отступать? К городу не пробиться, потому что север тупо бросили, а путь к Благовещенску перекрыт чудовищами. Умирать никто не хотел, так что все рванули ко мне. Вообще вся северная половина. Благо они кое-как, но смогли организовать общее отступление. Да и я послал на подмогу свою технику и сильных магов, в основном эльфийских, включая Иримы. Вот и сейчас они помогают отступающим. Благо, им перцы также помогали, накрывая артиллерией орду тварей, да и самолеты часто летали. Их, конечно, пытались сбить летающие и магические твари, но самолеты прикрывали какие-то необычные вертолеты, шустрые, с мощным щитом и с убойными пушками. В общем, сейчас с юга приближается последняя группа, тысячи в полторы, а те, кто севернее нас, в большинстве своем отступили на восток, к реке Зея, чтобы оттуда попасть в город. Они заранее позаботились об этом маршруте и заминировали все. Остальные прибились ко мне. Так что в моей крепости теперь, можно сказать, не протолкнуться. Далеко не каждый род смог разобрать свой лагерь и организованно эвакуироваться, так что некоторые группы людей выглядели как беженцы. Сидели на земле, понурые, уставшие и израненные. Ни палаток, ни боеприпасов, ни медикаментов, ни даже провизии, ничего нет, лишь свои жизни и снаряжение, что было на них. К счастью, большинство все же смогло хоть частично, но вывести имущество и припасы. А были и счастливчики, такие, как Бобровы и остальные мои союзники. Их лагеря изначально находились в моей крепости, так что им нужно было просто встать и организованно покинуть позиции. Впрочем, стоит отметить, что делали они это одними из последних, прикрывая отступающих. «Как думаешь, отобьемся?» Лина взяла мою руку, но при этом продолжала смотреть на приближающуюся группу, а также полчища тварей, что гнались за ними. Но говорила она, конечно же, про волну в целом. Наместник изначально не верил, что аристократы удержат фронт, так что, думаю, он как следует подготовился. «Ну а мы поможем сократить поголовье тварей», я кинул взгляд на левый берег Амура. Там до сих пор стояла стена пламени. Далеко не каждый монстр решался преодолеть ее. Правда, при этом чудовище получало повреждения и истощало барьер. Связь, к слову, совсем отключилась, но я через Таню передал наместнику, что у нас тут все хорошо. Есть шашлык, горячий душ и тортики. Ладно, вру, нет у нас тортиков. В скором времени посмотрел на Иримы в деле. Со своим серебряным мечом СС-ранга девушка каждым взмахом силой ветра отбрасывала полчища чудовищ, а четыре старших мага, два из которых патриархи отступающих родов, поддерживали ее, выкладываясь на полную. Мощные заклинания сотрясали землю, изничтожая полчища чудовищ. Благо, не самых быстрых. Все шустрики были убиты в начале волны. Эльфийка же била ветром, не зная усталости и истощения. Ну да все же она не магией бьет, а моей божественной силой. Из моих запасов. Далее глянул, что на западе, а там идет уборка. Монстры в большинстве своем не добираются до берега. Точнее, не могут на него взобраться. Их либо расстреливают, пока те плывут, либо встречают марионетки. Вот мои зомби и прибираются пока можно. Съедобных монстров в лагерь, несъедобных в реку. Ну и кристаллы там собрать. Не все же монстры обращались в Б. В общем, дел тьма. Ладно, оставив все это на командующих, добрался до своей кроватки. Но только прилег, как тут же, а если точнее, через 20 минут, меня подняли. Собрались все патриархи, чтобы обсудить, как же мы до такой жизни докатились. Ну или что делать дальше? Оказалось, что второе. Мы собрались на третьем этаже моего храма-крепости. Там же расположены штаб и жилые помещения повышенной комфортности. Правда, обставлено все в стиле минимализм. Но зато есть ванная и туалет. В общем, в штабе был большой стол для совещаний. За ним мы и разместились. Прежде чем начнем, хочу поблагодарить Александра Леонидовича за то, что приютил всех нас, заговорил Белкин. Высокий и статный мужчина еще час назад выглядел как беженец, истерзанный чудовищами, а сейчас чистый и опрятный аристократ. Если бы не твоя крепость, даже не представляю, смогли бы мы выжить или нет. Народ загалдел, а это два десятка мужчин и иримы. Но последняя едва успела привести себя в порядок и очень устала, так что сидела молча. Как, главное, такую крепость отбахал. И, собственно, где ты, жопа с ручками, был раньше? У нас там промышленный комплекс недостроен, а ты за пару дней крепость возвел, завозмущался Бобров, но не от обиды, а просто чтобы поворчать, где-где, обеспечивал возможность добычи руды в диких землях, а теперь пришлось побросать там все, строго посмотрел на него, и у людей, кто не в курсе наших дел, брови полезли на лоб, лишь им и было пофиг, тогда ладно, пожал тот плечами и улыбнулся. Но вопрос о том, что нам делать дальше, остается актуальным. Обороняться. Что еще делать? Еда есть. Сама прибегает. Боеприпасов завезли целую гору. Целители тоже на месте. Вместо меня ответил Виноградов, отец Лины и сильный маг. А как же наши дома? Вдруг город падет? Спросил один из патриархов. И, судя по лицам, этот вопрос интересовал вообще всех. Телепортационные платформы все равно не работают из-за помех. Огорчил я людей, как и связь, а если так продолжится, то и техника отрубится, за меня договорил Иванов, он-то уж разбирается в этом, как-никак Голиафов производит, атмосфера за столом как-то резко стала удручающей, у нас не отключится, заулыбался я, и все уставились на меня с неверием, что, забыли про мой завод, тот, что монстров перерабатывает, тут тоже установлен артефакт, а в городе, опять Иванов. В ответ я отрицательно покачал головой, весь город закрыть я не могу, да и там хватает сильных магов, плюс укрепления, авиация и артиллерия, но если хотите помочь городу, то просто убейте больше чудовищ, люди замолчали, и главное, раз уж вы наведались ко мне в дом на длительное время, то можете узнать немало неприятных тайн, но я вас не заставляю, кто не хочет, западная стена полностью на вас, клянусь своей магией, что все секреты, неважно чьи, которые я узнаю, находясь здесь, уйдут со мной в могилу. Я также позабочусь о том, чтобы мои люди молчали. Бобров встал с места и, расстегнув что-то вроде рубашки, оголил грудь. Его магическое клеймо сияло, принимая клятву. Клянусь своей, за ним встал Иванов. Вот не ожидал от него. Обычно такой нерешительный, а сейчас уверенность аж прет из него. За ним вставали и другие патриархи, обнажая клеймо. А потом все посмотрели на Иримы. Она тоже собралась было встать, но я остановил. А вот она как раз одна из тайн. «Покажись им», — улыбнулся я этой красивой эльфийке. Так кивнула и сняла кольцо с пальца. Люди не сразу поняли, что изменилось, пока длинные эльфийские ушки девушки не дернулись. «Позвольте представиться. Иримы Таранат, матриарх рода высших эльфов Таранат, а также правительница королевства Эстиль». После моих слов она встала из-за стола, демонстрируя элегантную фигурку в каком-то белом комбинезоне. Люди жертвы пораскрывали. Да, настоящая. Да, не вымысел. Нет, потрогать не дам. Да, мы живем в империи и платим налоги. Да, это секрет империи. Выпалила она ответы на вопросы, что рождались в головах мужчин. И нет, мысли она не читала, просто это, видимо, топ-5 часто задаваемых вопросов. Да я вообще-то хотел спросить, не нужен ли вашей маме зять, поинтересовался Бобров и заржал. Да ладно, шучу же, я помню, что вы, уважаемая Глория, эльф, я же с этим прохвостом, указал он на меня, штурмовал логово охотников на эльфов, за что я вам искренне признательна, слегка поклонилась та, спасенные вами, хоть и с трудом, но смогли вернуться к нормальной жизни. Впрочем, если вдруг есть эльфеечки, которым нужен зять, заулыбался лысеющий коротышка. Эльфы не смешивают кровь с людьми, мило улыбнулась та. Какие эльфы для такого коротышки? Тебе полурослики нужны. Как раз будет девушка, что ниже тебя, рассмеялся я, а тот искренне призадумался. Я аж ни мгновение дар речи потерял. КХМ, вернемся к нашей теме. Как вы, наверное, знаете, я сотрудничаю с некромантами в некоторых делах, и сейчас они помогают нам защищать крепость. Некроманты, они же чудовища, выкрикнул один из патриархов. А скольких некромантов вы знаете? Улыбнулся я, и высокий худоватый блондин из рода Зверевых замолчал. Да-да, отец моего одногруппника, можете сами посмотреть на их работу. Впрочем, так и сделали, я поднял людей и привел на крышу храма, а там как раз самый разгар сражения. Пламя на том берегу погасло, но монстры не могли попасть на берег, ведь его перекрыли мощные марионетки. Мои жрецы поднимали, как правило, тех, кто покрупнее, чтобы стать живой стеной. Впрочем, сейчас видел одного медоеда-переростка. Он стоял на берегу и, стоя на задних лапах, острыми когтями шинковал монстра, похожего на помесь осла и крокодила. Управился за пару секунд и принялся бить следующего. А там что-то вроде пауко-свиньи, что забралась на спину предыдущего монстра. И тоже умерла тварь вмиг. Самое интересное, что в реке образовался затор. Монстры не могли плыть к берегу, потому что со всех сторон другие монстры. Так что они пытались забраться друг на друга и, по сути, топили тех, кто поменьше. Ну и при этом, стрелы, пули да магия постоянным потоком лились на твари. Да и река здесь бурная, держаться на плаву, чтобы не унесло течением, весьма сложно. В общем, хорошее место я выбрал для крепости, даже отличное. Поражает все, что смог выдать Зверев. Остальные были с ним согласны, так что прекращаем паниковать. Все будет хорошо. А еще, я посмотрел на небо и редких летающих монстров. Пока не стало совсем жарко, всем надо передохнуть. Так и поступили. Сперва патриархи разошлись по своим людям, чтобы поговорить с ними, раздать указания, ну и повысить боевой дух, а после все разошлись по комнатам. Их хватало, но у патриархов же были сыновья, братья, старейшины рода и прочие. Так что весь третий этаж был занят ими. Ну а мы, так, а она, Лина указала на Иримы, что вместе с остальными проблемными пришла ко мне в покой. Они у меня были, да, как всегда. Я везде делаю одну и ту же комнату. Большая кровать, комод, кресло, диванный столик. Пора кровать расширять, закивала Аня, которая уже, к слову, оголила свои пышные формы, оставшись лишь в тоненьких черных трусиках. «А ты чего разделась?» – удивилась огненноволосая. Рыжие же лишь молчали и тихо наблюдали за всем. «Мне хватит 5 минуток», – улыбнулась та, «а потом души баиньки, хотя бы час поспать, а ушастая, что, не волнует, я как бы ревную». «Ревнуй», – пожала та плечами и, забравшись на кровать, поползла к подушкам, а потом блаженно развалилась и расслабилась. Кроватка. 2 недели спала лишь на поднятых трупах. Рыжие аж вздрогнули, после чего схватили Лину за руки и утащили в купальню, оставив нас троих наедине. «Так я пришла дела обсудить», — недоумевала ушастая, после чего посмотрела на меня. «У нас стрелы заканчиваются. Бери его и просто перенеси, используя храм». Я ей бросил бездонный мешочек, а та прочитала описание, залезла в него и, кивнув, умчалась. «Нужен портал или врата в загробное царство. Стоит Малуса допросить по этому поводу. Ане же и правда хватило 5 минут, вот только до душа она не добралась, вырубилась. Девушка уже была 30-го ранга, боевой маг, и это в 19 лет. Некоторое время спустя из ванной прибыли остальные девчата и тоже уснули. Впрочем, мы с Линой, помимо своего сна, прошлись по снам людей, кто сейчас отдыхал. Здесь, в храме, все они в нашей власти. Глубоко мы не копали, просто хотели узнать, кто здесь предатель, враг или просто задумал пакость. Но, кроме сексуальных фантазий Боброва с женщинами-гномами, что с пышными бородами, мы ничего интересного не увидели. Благовещенск. Западная стена. Чертовы аристократы. Панкратов Михаил Юрьевич стоял на городской стене, а внизу все было завалено разорванным мясом. Люди использовали все, что у них было, включая пушечные башни и минометы с ракетницами. Высокие и крепкие стены были полны солдат, магов и даже техники. Тяжелые боевые костюмы типа Голиафа и их разновидности. Мощные роботизированные комплексы и прочее стояло на защите города. Да уж, если мы выживем, эти 47 родов нужно под трибунал, добавил худой мужчина в очках, стоящий рядом. Пусть искупают вину кровью, возразил наместник и продолжил, но тише, и лучше, чтобы они все сдохли. Ну, ты сам позволил этой мелочевке объединиться в один кулак, уверен, с тебя тоже спросит, хотя, там вроде Козлова и Барановы были костяком, да, вот эти и просрали оборону, как можно было позволить монстрам уничтожить склад боеприпасов, дебилы, может, диверсия, может, глава филиала СКО и наместник города вздохнули и продолжили смотреть на то, как бесчисленный поток чудовищ, взрывается, расстреливается и всячески уничтожается. Правда, и стена уже имела повреждения, но маги земли старательно все чинили. Михаил Юрьевич, Алексей Григорьевич, раздался приятный женский голос, и мужчины повернулись. Татьяна Николаевна, вы как обычно услада для глаз измученных мужчин, заулыбался наместник, а после тяжело вздохнул. Ну что, как они там? Слышал, там еще и ваши дочери. Говорит, что собрал у себя 20 родов и остатки еще около 15. Припасов хватит до конца волны, так что все у них нормально. Татьяна в своем элегантном синем платье ослепительно улыбнулась, а мужчины облегченно выдохнули. Отлично, хоть какие-то хорошие новости за этот чертов день. Но вот то, что столько войск застряли в крепости, а не защищают город, это прискорбно, подметил глава филиала СКО. Думаете, вновь улыбнулась Таня. Как по мне, они отвлекают на себя огромное количество чудовищ, все же стоят прямо на пути волны. И попрошу заметить, что не тратят ваши ресурсы на авиационную и артиллерийскую поддержку. Не могу не согласиться, кивнул Алексей Григорьевич. А еще я не с пустыми руками, она вынула из сумочки золотой полушар, небольшой, размером с половинку мандарина. Это то, о чем я думаю. Наместник принял его и с удивлением посмотрел на женщину. Новая партия, учитывая магические помехи, думаю, техника уже начинает барахлить. Я сейчас тебя расцелую, едва не выкрикнул наместник, и женщина, прикрыв рот, захихикала. Нельзя, я женщина не свободная, а еще, она погладила живот, еще раз удивляя людей. У нас лишь 500 таких артефактов. Надеюсь, хватит на все. Конечно же, не хватит, но это, держал он в руках полушар, весьма тяжелый. Если продать как обычное золото, можно получить около 1 000 000. Это нам поможет как минимум защитить магические барьеры, зенитки и главные орудия. Рада была помощь. И еще, там есть исцеляющие зелья. Стоят весьма недорого, кстати, она улыбалась, но все и так понимали, что все это не бесплатно. Так, иди сюда, я тебя сейчас все же расцелую. Хотя бы в щеки, рассмеялся здоровяк, затопленный мир, Гаус. В общем, открыл я глаза в своих покоях, что в монастыре, тишина, давно ее не ощущал, а потом чихнул, что-то пылью весь покрылся. Сейчас в крепости шла оборона, и пусть тяжелая, а еще появились твари ранга А, но мы врубили барьерную машину и закрылись от магии. В общем, держимся. Поднявшись, сладко потянулся и зевнул, встав с кровати, быстренько ополоснулся, оделся и вышел в свой молельный зал, а там люди. Вот они удивились, когда к ним вышел Бог. Некоторые из тех, кто меня впервые видит, словно статуи замерли. Помахал им и, обратившись двумя пучками энергии, вылетел наружу. Мой монастырь был полон людей, а количество верующих в меня выросло на 7000. Общее количество верующих в этом мире почти 16000. Медленно все идет. Впрочем, я все равно почти не получаю божественной энергии. Большая ее часть уходит на печать миров. Осмотрелся и довольно кивнул. Поля вокруг монастыря обрабатываются, люди трудятся, и вроде все хорошо. Но это лишь на первый взгляд. Поэтому я позвал к себе Цойги, чтобы получить больше информации. Вот только тот сейчас находился в городе, а если точнее, то в городской тюрьме. Отрастив крылья, направился к нему, а пока летел, выслушал его. Если коротко, то какие-то неизвестные попытались взять его в плен. Он отбился и убил 3, но сразу после этого его арестовали. Сейчас проводится расследование, в котором и будет выяснено, была ли это самозащита или нападение. Бред, конечно. Дюжина явно начала готовить против меня свои козни. Но раз они занялись такой мелочевкой, то, видимо, готовят почву для нападения. Собирают информацию, если точнее. Вот и нужен глава монастыря. Тюрьма располагалась на краю города, недалеко от городских стен, и выглядела как крепость. Еще и маной фанила. Ну да, в этом мире много магов, и тюрьмы тут соответствующие. Крепость защищала квадратная стена с башнями, за стенами центральное большое здание из камня и три здания поменьше. Вот перед большим зданием я и приземлился, чем всполошил охрану. Раздалась тревога, и почти сотня стражников повыскакивали отовсюду, готовые к сражению. Хм, они ждали, что кто-то придет за пленником. Интересно, смертные, вы посмели направить на меня оружие? Окинул я собравшихся суровым взглядом. Уважаемый Гаус, из толпы солдат вышел пухловатый шарик в дорогих одеяниях. Прошу прощения, мы не представляли, что к нам может спуститься Бог. Чего ждете? Оружие убрали, крикнул он своим солдатам, и те тут же подчинились. Я пришел по зову своего жреца. Он говорит, его обвиняют в убийстве и заточили в тюрьму. Я сверху вниз посмотрел на коротышку, чей рост менее 1,5 метра, а тот начал обильно потеть. Все так и есть. Ведется расследование. Мы обязаны были его арестовать. Где хранятся тела убитых? А, у нас же, растерялся тот, и по моему приказу повел. Так мы пришли к одному из трех малых зданий. Им оказался морг и крематорий одновременно. Места под кладбища в городах Шари, как правило, нет, так что тела чаще всего кремируют, а прах высыпают в море. В морге было холодно, но это, чтобы тела не испортились. Там мы нашли кого-то вроде патологоанатома. Это был человек, напоминающий гуманоидного оленя. На нем был медицинский халат и артефактный ошейник. Он защищает оленя от холода. Врач провел нас в помещение, где на столах лежало трое мужчин. Все шари заколоты мечом, о чем и сообщил олень. Значит, по версии обвинения, Цойги сам напал на них, трех магов, рассмеялся я и, не дав ответить, взмахнул рукой, после чего все трое открыли глаза и поднялись. Олень и начальник тюрьмы отскочили назад, перепугавшись до смерти. Говорите, зачем вы напали на Цойги? Приказал я трупам. Это не были зомби, скорее марионетки, в которые заточены души. Цойги я не знаю, кто это, говорящим был блондин посередине. Он сидел на столе и не понимал, где он и что происходит, как и двое других. Рогатый, алая кожа, жрец, пробормотал тот и с ужасом что-то осознал. Мы провалились, он оказался сильнее, и нас убили. Но почему мы здесь? Мы же должны быть в мире мертвых. Вы напали на жреца бога смерти, рассмеялся я и злобно оскалился. Думаете, вы попадете в мир мертвых? Нет уж, а если не скажите, кто вас послал и для чего, окажитесь в настоящем аду. Чтобы те стали послушнее, я вырвал их души из тел. Причем сделал так, чтобы зрители видели все. Силуэты мужчин влетели в меня, а 5 секунд спустя вылетели, но уже объятые пламенем. Влетев в тела, те открыли глаза и начали вопить, да так, что попадали со столов. Они еще минуту кричали и дергались. И да, легкие у них работали, так что они и дышали, и говорили, но были мертвы. Жрецы дюжины, это все они. Они наняли нас, чтобы мы похищали жрецов Гауса и Кайслеи. Прокричали трупы. Что и следовало доказать, я ухмыльнулся, глядя на начальника тюрьмы с оленем. Они были бледные и тряслись от страха. Где логово жрецов дюжины? Кто с вами работает? Сколько вас? Они рассказали все рассказали. А дальше началось всегородское представление. 3 трупа шагали по улицам, пугая людей. Это настолько впечатлило горожан, что сам правитель города примчался выяснять, что происходит. Пришлось и ему послушно идти за мной. Так мы пришли в складской район порта. Склады там были большие, и их было много, а еще куча подозрительных личностей, похожих на бандитов, но, увидев нас и охрану правителя, а это 20 рыцарей, бандиты испарились на глазах, некоторые даже в море прыгали. Вскоре мы прибыли к нужному складу, и он, конечно же, охранялся. На вид 2 обычных наемника, но, увидев нас, один из них бросился внутрь склада и не вернулся. Но только мы подошли к зданию, как позади склада послышались звуки сражений. «Сдавайся», — приказал я, но охранник вспыхнул пламенем и бросился на меня. «Сдохни, тварь иномирная», — прокричал воин, но на его пути из черной кляксы вывалился громила, что почти вдвое выше своего противника. Тот вонзил свой пылающий клинок в зомби, что был облачен в латы. Но меч разбился на множество осколков, а миг спустя огромный кулак вонзился в голову Шари, практически взрывая ее. Ворота склада окропило кровью и мозгами, отчего рыцари и правитель города побледнели от ужаса. После этого Громила выбил ногой дверь, и мы с ним вошли. А там было под 1500 человек, и здесь они жили, отчего воняло следами жизнедеятельности. Сейчас они пытались пробиться через черный ход, но там уже были мои стражи и вели бой с жрецами дюжины. В основном, сражались пылающие рыцари Росса. Остальные носились, собирали оружие и надевали доспехи. А тут я такой красивый. Сдавайтесь, и я просто отправлю вас обратно, нести весть о том, начал я было раздувать пафос, проходя в помещение, но вдруг резко обернулся, а там невысокая девушка с цветами в волосах и еще трое странных личностей, и это были боги, не аватары, а настоящие боги. В этот момент пол подо мной засиял, и появился огромный магический круг, затем вспышка и темнота в глазах. Глава 4. Неизвестно где. Гаус. Когда темнота в глазах пропала, я слегка пошатнулся от того, что голова шла кругом. Все плыло перед глазами. Не знаю, что это был за телепорт, но он крайне паршивый. Я так монстров перемещал, пиная их под зад. Правда, они там летали, а тут ощущение, будто меня настолько сильно пнули, что я собою разорвал время и пространство. Нужно взять на вооружение. Отличное средство для пыток. Ладно, где я, собственно, нахожусь? Странное небольшое помещение. Темное и старое. Стены из камня и слегка покрыты мхом. По этому мху ползут насекомые со светящимися жопками. А еще тут очень влажно. Хаем, вытянув руку, понял, что не могу пользоваться своей силой. Так, едва выдавил из себя капельку черного дыма. Белый вообще не слушался. Связи с пантеоном, богами, загробным царством и прочим совершенно нет. Хранилище. Вытянул руку и вместо разрыва пространства придавил жука на стене. О, не умер, живучий какой. Так понимаю, меня перенесли в изолированное пространство. Возможно, даже в чужой божественный план. То, как это провернули, внушает уважение. Дюжина провела тщательный анализ, узнала все о моих силах, составила отличный план и подготовила ловушку. Учитывая, что они рискнули прийти сами, а не аватарами, и смогли действовать, несмотря на подавление и защиту, среди них есть кто-то со скрытностью. А еще они, похоже, в отчаянии, раз решились на такой риск. Ну ладно, здесь был проход в длинный коридор, по нему я и пошел. Пыль, мох, жуки и ничего интересного. Так что за 10 минут неторопливого движения ничто не привлекло мое внимание. Просто вышел из коридора и попал в огромный зал. Тут было что-то вроде Колизея, но с потолком. Вижу множество зрительских мест высоко над боевой ареной, где я нахожусь. Там же под сотню богатых лож. В отличие от остальных мест, эти были чистые и украшены тканью. Огляделся. Арена круглая, метров 100 в диаметре. Под ногами песок, вдоль стены многочисленные факелы. Даже не так, это что-то вроде металлических труб, из которых бьет пламя. Освещает оно в основном арену, трибуны лишь слегка. Если верить фильмам, сейчас появится злодей а-ля Доктор Зло. Будут толкать злобные речи, что суперагент Гаус пойман и сейчас меня будут долго и мучительно убивать. Только об этом подумал, как в ложах вспыхнул свет и появилось 12 существ, богов. Уродливую рожу Инзу я сразу узнал, да и многих других. А вот скелет среди богов меня удивил. Думаю, это местный бог смерти. Какие люди? Сама дюжина собралась. И для чего же вы пригласили меня? Обратился я к ним. Те продолжали молча смотреть на меня. Возможно, мысленно переговариваются. Ну или чего-то ждут. Пока они молчали, я внимательно осмотрел всех богов. Бог вина и веселья, Ивид был, на удивление, трезв и серьезен. Ирос, как обычно человек-факел, злобно скалился. Даже через пламя это было видно. Инзуну он, видимо, разлагается. Та милашка в фиолетовом платье сердито смотрела на меня, будто сканировала. А вот по скелету ничего не понять. Одет в черный балахон, на костяных пальцах украшения, в глазницах магическое пламя, вылитый лич. Остальные, только начал их осматривать, как заговорил скелет. Гаус, бог иномирный, покайся и возвращайся в мир свой. Вы удивитесь, но так все и случилось бы. Я и люди, попавшие со мной в ваш мир из-за проделок одного идиота, вернулись бы домой и никогда бы сюда не вернулись. Нет же, вы вынудили меня долбиться сюда, пробивая окно. Вот только уже поздно, и я не могу уйти. Каэс Леи, в пантеон мы возьмем их, и проблем не будет, Слова скелета едва не взорвали ложе. Некоторые боги аж на ноги вскочили, но тот не дал им рта раскрыть, подняв костяную ладонь. «Не будет проблем», — не выдержал я и в голос рассмеялся, глядя на этих богов, восседающих в своих удобных ложах. «Назовите хотя бы одну причину, почему я должен поверить вам. Выбора нет у тебя», — только сейчас заметил, что скелет как-то странно говорит. «Необычного же бога породили смертные этого мира. Выбор есть всегда, меня хотел перебить скелет, но я не позволил этого сделать. Вы, наверное, думаете, что раз заточили меня в этой тюрьме, да, раз заточили меня в этой тюрьме, то победили меня, выбраться не сможешь ты, как и аватара не сможешь развеять. Даже если самоубьешься ты, не сможешь место покинуть это», — объяснил скелет. «Поэтому подчинись просто, и богини твои в пантеон вступит. Пантеон, да, и уже не будет красивого слова дюжина. Или будет, а, я понял, вы просто избавитесь от двух лишних богов», — заулыбался я, осматривая всю дюжину. «И устраните, наверняка, самых конкурентно способных. Похоже, многие боги об этом и не думали, а сейчас занервничали и начали переглядываться. Это, иномирец, дело не твое уже. Почему же вы предлагаете моим богиням перейти к вам? Я же забочусь об их благополучии, а тут назревает раскол и уничтожение двух богов из дюжины. И я даже знаю, для чего это. Поглотить их силу и поделить между собой. Но, конечно же, не между всеми, а между самыми сильными. Ох уж эти взгляды, полные недоверия, страха и раздражения. Не знаю, угадал я или нет, но зерно сомнений посеял. Как минимум, наличие этой тюрьмы о многом говорит. Сюда, видимо, заточали богов или аватаров. И явно ни одного. Думаю, в этом мире было много богов, а потом война и итог, катаклизм. Мир затопило, а лес захватили растения-монстры. «Не пытайся в ряды наши смуту внести», — весьма грозно произнес скелет. «Заметьте, он не опроверг мои слова», — продолжил я смеяться и провоцировать их. «Во всяком случае, я отказываюсь. Нет веры у меня к вам», — спародировал я скелета. «Тогда ты будешь заточен в этой тюрьме», — выкрикнула девушка. Напугали ежа голой жопой. Вновь я рассмеялся. «Вы забываете, что это лишь аватар. Ну да, мой разум заточен здесь. Но неужели вы думаете, что сможете удержать меня? Ты не сможешь покинуть это место, даже если самоубьешься. Тебя ждут лишь отчаяние и гибель разума. Но мы подождем», — злобно ухмылялась девушка, что ранее выглядела милой и невинной. А еще красивые цветы заплетены в ее волосы. После чего она указала на меня пальцем и продолжила: «А потом ты будешь молить нас дать тебе еще один шанс. Месяц даем тебе мы», — заговорил скелет. «За месяц этот город твой, атаки нашей, не будет подвергаться». Скелет хлопнул костяными ладонями, и все боги исчезли во вспышках проекции. «Ладно, а теперь если серьезно, то дела, жопа». Сконцентрировавшись, я разбился на два шара энергии, и они ощутили такое давление, что мне пришлось вновь собраться аватаром. Неприятно, особенно учитывая, что на земле сейчас идет отражение волны. Ладно, и не из таких передряг выбирались. Первым делом нужно осмотреться, чтобы понять, где я и что это вообще за место. Так что я пошел налево. В последнее время часто туда хожу. Эх, до чего меня жизнь довела. Тут было три прохода. Первый находился позади, откуда я и пришел. Второй был справа, и выглядит он темным да страшным. Ну и последний, тот, в который я пошел, там вроде светло, и нет решетки, как в правом. Коридор этот и правда оказался светлым из-за магических кристаллов, встроенных в стену. Они и украшали ее, и освещали коридор. В общем, мне нравится. Далее я попал в комнату ожидания: две кушетки, каменный стол и четыре стула. Но все для коротышек. Также там было две двери. Открыл обе. В одной оружейная, и там даже оружие было, ну и доспехи. Что-то мне подсказывает, что эта тюрьма раньше не была тюрьмой. Ладно, шучу. Это настолько очевидно, что даже дурак поймет. Снаряжение все было мелким, и на меня не налезало, разве что пояс. К нему я прицепил ножны с двумя мечами. Также взял копье. Мало ли, к тому же, все это божественные артефакты из неизвестного мне металла. Снарядившись, пошел во вторую дверь. Там очередной длинный коридор, который привел меня к двери. Ну да, коридор закончился дверью. Логично. Правда, дверь эта была заперта и не открывалась. Попинав ее и поковырявшись копьем, понял, что мне лень выяснять, что там. И вообще, налево ходить плохо. Поэтому пошел направо, в тот жуткий проход с решеткой. Правда, она была немного разломана, так что я смог протиснуться между стеной и наклонившейся решеткой. Меня встретила тьма, кромешная и жуткая, так что я постоял немного, посмотрел во тьму и вылез. Нет, я не трус, и я не боюсь. Просто трип, б, благоразумие и б, безопасность, а еще б, ну пусть будут бублики. Вернувшись в помещение, куда я перенесся искорно, принялся сдирать мох и обклеивать себя им, после чего пересадил на него жуков. И вот, я ходячий фонарик, все идеально, кроме одного момента. Жуки то в ухо залезть пытаются, то в нос, благо, под одежду еще не забрались. Ладно, с жуками в том тоннеле стало куда лучше, всюду валялись кости, обрывки ткани, а еще пованивало. Хм, тут что, живет Егорыч, хотя нет, воняло бы спиртом, а не тухляком. Пройдя дальше, попал в круглое помещение с множеством цепей, привязанных к стене. Кажется, здесь оставляли жертв на съедение монстрам. Вот только если жертвы – это боги, то кто тогда монстр? Хм, излишний риск, это тупо. Но, мне кажется, если они хотят со мной договориться, то вряд ли кидали бы сюда, зная, что меня сожрет и поглотит чудовище. Ладно, здесь три прохода. Налево я уже ходил, и мне там не понравилось. Справа оказалось еще хуже. Так что иду вперед, а там дверь, большая и массивная, а еще в ней дыра. Даже с моими габаритами я смог пролезть в нее и оказался в большом помещении с множеством, можно сказать, что вольеров, как в зоопарке. В общем, это клетки с минимальными условиями для жизни кого-то. Этих кого-то я здесь не ви. Миг спустя моя голова падает на пол, а за мгновение до того, как разум ушел в небытие, я заметил свисающую с потолка тварь, чьи руки косы впились в мою плоть. Крепость Черепова. Некоторое время назад, рыжеволосые девушки, лежащие в кровати, резко открыли глаза и принялись трясти парня, лежащего между ними. Вот только он не открывал глаза. Выбежав из помещения, сестры кинулись искать Иримы, что обнаружилось на крыше храма. Прекрасная эльфийка, орудуя своим СС-ранговым мечом, посылала потоки разящего ветра, не позволяя крылатым чайкоподобным монстрам, что размером с боевой вертолет, добраться до крепости. Сейчас была ночь, но небо освещалось специальными шарами из огня, что парили над крепостью. Монстры старались их уничтожить и цеплялись лапами да зубами. Однако в шарах был сюрприз. Они взрывались, так что над крепостью сейчас было жарко. «Иримы, свяжись с Сашей!» — крикнули подбежавшие богини. Пыталась, он не отвечает, занят. Видимо, эльфийка не отвлекалась и продолжала атаковать чудовищ. Помимо нее, по небу били вестники погибели, что показали себя как превосходные зенитные установки. Правда, стоят в десятки раз больше, и боеприпасы словно из золота. Как же так, что-то случилось. Ирина вдруг дрогнула, а магия ее не смогла сбить чайку. В итоге монстр сбил осветительный шар и подорвался. Мы не знаем. Катя начала пересказывать то, что ей рассказали смертные и стражи в затопленном мире. И чем дольше та рассказывала, тем серьезнее становилось лицо эльфийки. Его марионетки перестали шевелиться, замерев. Я подумала, что он просто занят, задумалась эльфийка, не теряя хладнокровия. Обращаюсь к его силе, но есть странное ощущение, не могу объяснить. Возможно, стоит поговорить с богами из пантеона, но как это сделать? Рыжие смотрели на умную эльфийку с таким взглядом, будто она их последняя надежда. У Гауса есть верующие в Харбине. Я попрошу их поговорить с Егорычем, может, он знает что. Девушки бросились обнимать воительницу, но та оттолкнула их от себя и отругала. Все же тут идет сражение, и любая ошибка может стоить жизни. Даже не так, стоить множество жизней. Пришлось рыжим помогать Иримы, пока Егорыч не ответит. Колизей богов. Гаус, открыв глаза, осознал себя голым и лежащим на кушетке в комнате гладиаторов. Голова на месте, весело. Присев, огляделся. Тут все было как раньше. Сила моя также не вернулась. Но как я воскрес? Особенность этого места, скорее всего. А еще теперь понятно, почему его используют как тюрьму. Ладно, спрыгиваю с кушетки и иду за оружием. Хех, а там мои мечи и пояс, что приглядел. Вот только броню бы, но не налезает. Жизнь, боль. Придется сражаться, тряся голой задницей. Вооружившись, поспешил в то помещение, где меня убили, однако стоило оказаться в темном коридоре, как некоторое время спустя, вновь оказался на кушетке. Я даже не понял, что меня убило. Что за фигня? Ладно, тогда вот так, бегу в комнату с мхом, облепляю себя им, словно леший, цепляю жуков, которые, к слову, тоже восстановились, и бегу в то помещение. Трупа своего я не нашел ни в коридоре, ни на входе в то место с клетками. Осматриваюсь, из коридора не выхожу, монстра не вижу, да и вообще мало что вижу. Сделав шаг, вытягиваю копье и колю вверх. Хм, никого. Но, меня же убьют, если я сделаю шаг. Вот задницей чую, что убьют. А если, содрав с себя немного мха с жуками, бросаю вперед и попадаю в рожу монстра. Он прямо передо мной стоял, в 5 метрах, в камуфляже, сволочь. 2 метра ростом, руки косы, ноги, с коленями, загнутыми назад, пасть вероятно жуткая, но из-за мха не видно. Тело же выглядело худощавым. Монстр начал трясти головой, чтобы сбросить мох, руками же не может, а то еще прирежет себя. И в этот момент я метаю копье, что вонзается в грудь твари и отбрасывает ее назад. На бегу выхватываю клинки и падаю на уродца, вонзая их. Рублю чудовище, пока то не очухалось. Вот только руки косы. В общем, ими очень удобно убивать тех, кто завалился на тебя. Однако мой расчет был на то, что я убью тварь быстрее. И убил. За миг до смерти, из чудовища вырвался шарик света и влетел в меня. Тепло пронеслось по изувеченному телу аватара, а миг спустя я очнулся на той же кушетке. Муха-ха-ха. Пройти Колизей проще простого. Хватаю оружие, облепляюсь мхом и умираю. Почему эта тварь ожила? Стоп, это что получается? С каждой моей смертью здесь все восстанавливается, даже монстры. Выругавшись, решил опробовать другие проходы из той комнаты с цепями. В общем, ничего не понял, но очень интересно, от чего я умер. Однако, неужели вы думаете, что смерть напугает бога смерти? Ха, возвращаюсь к центральному тоннелю. В этот раз попасть в морду твари не вышло, но я смог его заметить. И что я могу сказать? В сражении лоб в лоб тварь не такая уж и страшная. Сперва ранил копьем, а потом лишил рук и лишь потом добил. Вновь этот шарик света. Приятно. Еще и раны восстановились. Но там и были только лишь порезы. Ладно. Пошел дальше, но больше чудовищ не нашел, лишь дверь. Поэтому я развернулся и пошел обратно. Дурак я, что ли, оставлять непросмотренное помещение? А вдруг тут, как в играх, сундук есть? И какого же было мое удивление, когда я в одной из клеток, и правда, нашел сундук. Аж глаза сделал вот так ао, а потом вот так, потому, что в сундуке нашел кожаные штаны, для коротышек. Но, я их прорезал в районе паха и надел как рубашку. Воротник получился высокий, но я просто его закатал. А так, руки закрыты, плечи и шея тоже. Задница, правда, голая. Вскоре я оказался в тоннеле и вышел к перекрестку. А там большая дверь, на которой 3 руны. Одна из них сейчас ярко сияла. Дверь же не открывалась. И, кажется, я знаю, что нужно делать. Некоторое время спустя. Гаус. И что же я после 9 смертей выяснил? Если от помещения с цепями пойти налево, можно попасть на что-то вроде склада с бесполезным хламом. Там были чудовища в виде огромных крыс. Очень неприятная смерть, скажу я, быть съеденным крысами. Меня бога, съели крысы. Зато там нашелся сундук, а в нем факел. Нет, не магический, а самый обычный, которого хватает минут на 20. Про помещение справа я промолчу. Скажу лишь, что там холодно, сосульки и бубенцы, оказывается, могут звенеть. Зато нашел там шлем. С трудом, но он налез на меня. И вот, когда все 3 комнаты были зачищены, все руны на большой двери засияли, я прошел дальше. В конце длинного коридора была очередная дверь, но она не была заперта, а за ней, кхм, это было что-то вроде древнеримской купальни, только без воды, и половина колонн обрушена. На некоторых колоннах горели металлические факелы, так что здесь было сравнительно светло. Оттого наличие костра на дне купальни немного удивляло. Правда, он был погашен, однако стоило мне приблизиться, как тот вспыхнул. Сразу стало теплее. У одной из стенок купальни нашел сундук, почему-то пустой. Зачем ставить пустые сундуки? Какой-то злодей придумал это место. Я уже обрадовался, а тут такой облом. Вздохнув, решил присесть перед костром и немного передохнуть. Там как раз уже согрелся камень, самое то для отмороженного всего, что можно. Хорошо, контрольная точка сохранена. Появилась надпись над глазами, и это не Иса, да и надпись продублировалась женским голосом, на языке шари, как и надпись, у вас 32 единицы энергии испытания. Появилась следующая надпись, а за ней в разум хлынул поток информации, но не скажу, что информации было много, так что никакой головной боли, лишь слегка поморщился и выдохнул. Если кратко, то меня закинули на что-то вроде испытания для местных богов. Создала его некая святая Игнис, и предназначено оно для вознесения богов. Это что-то вроде перехода из младшего бога в состоявшегося с рождением божественного плана. Немного непонятно. По идее на это нужно колоссальное количество энергии. Я ее не давал и не собираюсь давать. Но раз испытание началось, очередное, блин, испытание. В общем, раз оно началось, значит, кто-то заплатил за меня. И судя по тому, что там присутствовала вся дюжина, они и заплатили за меня. Вероятно, они даже могут наблюдать за мной. А еще, вряд ли они желали мне добра. Скорее, хотят сломить меня и верят, что я не смогу пройти испытание. Учитывая, сколько я раз умер в самом начале, это испытание либо неисправно, либо кто-то намеренно существенно повысил сложность. Учитывая, что самой святой Игнис нет среди дюжины, я больше склоняюсь ко второму варианту. Кто-то сделал так, чтобы больше ни один бог этого мира не смог вознестись. Впрочем, не уверен, что тот же Ивлит, старый алкаш, проходил испытание. Но кто знает, что тут на меньшей сложности. Ладно, это все не важно. Если верить информации, здесь мой аватар был обнулен. Это означает, что мои физические характеристики приведены к определенному стандарту. Грубо говоря, если сюда попадет Рейна и мы займемся армрестлингом, наши силы будут равны. Хех, но я все равно выиграю, ведь на моей стороне масса тела и опыт. А еще испытание рассчитано на богов-коротышек. И тут я такой большой, 1,90 м, и нарушающий игровой баланс. Ладно, все это не важно. Важно другое, ведь у меня есть энергия испытания. Дурацкое название, но за счет этой энергии можно творить всякое разное. К примеру, временно, разумом вырваться из этого места, что я, собственно, и сделал. Открыв глаза, увидел знакомый потолок, а миг спустя лицо Юмика и женский визг. «У тебя получилось!» Закричали рыжие и бросились на меня, едва не отправив на тот свет. Особенно Катя. Она у нас не перышко, а в своем проявлении любви может и прибить, точнее, задушить. Благо, Юмика помогла и оттащила двух эмоциональных женщин. Не успели те и рта раскрыть, как схватил их и прижал головами к своей груди. Все, тишина, лишь всхлипывание. Похоже, я напугал их. Статус. А, удивилась японка, миг спустя стала серьезной. А, как бы сказать по-русски, жопа статус. Хотелось выругаться, но вместо этого закрыл глаза и связался с призраками. Сейчас уже было утро, и до нас добрались мощные твари. Настолько мощные, что на поддержку стены уходит огромное количество энергии. Оборона едва держится. На стены карабкаются могущественные твари Б и Оранга, марионеток смели. Голиафов тоже. Остались вестники погибели, и то часть повреждена. Раненых целая тьма, потому что враг бьет магией и способностями. Стены порой разрушаются, правда, они быстро восстанавливаются, но к этому моменту часть бойцов получает ранения, если не хуже. Крепость в полном окружении, а вид сверху ужасающий. Мы в океане чудовищ, а что творится в городе, я промолчу. Там тоже едва держится. Похоже, такого количества сильных тварей никто не ожидал. «Слушайте меня внимательно», — заговорил я, отрывая от себя рыжих. «У меня мало времени. Потом объясню, что происходит. Держитесь, сколько можете. Я постараюсь получить себе больше времени. Просто продержитесь. Если будет совсем плохо, зовите Рая Егорыча. Юмика обеспечит им сокрытие». В ответ японка кивнула. А я обратился ко всем своим жрецам, что сейчас были здесь, и напитал их своей силой. «Воины мои, вы сейчас как никогда нужны своему богу, слова мои сейчас слышал каждый жрец в крепости. Я делюсь с вами частичкой своей силы. Используйте ее, чтобы защитить себя и крепость. Продержитесь. Дождитесь моего возвращения. Немного пафоса никогда не помешает, особенно когда общаешься с верующими. Ладно, далее. Стражи. Призываю стражей из гарнизона всех храмов. Пусть там и самые слабые, но их, да и всех остальных, кто еще не отправился на возрождение, напитываю убойной дозой силы, настолько, что они начинают дымиться. Через призраков вижу, как от трех скелетов магов на стене шарахнулись солдаты, но это решаемо. Силой сна меняю тьму на золото. Теперь все мои зомби, стражи, а также жрецы сияют мягким золотым светом. А еще вижу, как скелеты маги стали сильнее бить магией. Сила выросла почти вдвое. Отлично. Постараюсь побыстрее вернуться. Поцеловал рыжих в лоб и отрубился. Открыв глаза, осознал себя у костра. Не, ну что за жизнь? Почему все постоянно идет через одно место? Простонав от раздражения, я пошел обратно. Не ну, а что, мне нужна энергия, добыть ее можно, уничтожая монстров. А те восстановились, когда я сел у костра и сохранился. Идти дальше смысла нет. Сколько времени я убью, пока буду умирать и искать способ одолеть новых тварей? Много. Так что вскоре я пришел к крысам. Уже наловчился их убивать. Для этого нужно встать на ящик, расположенный в углу этого складского помещения. Ну и мох с жуками разбросать. А потом быстренько убиваю их и бегу к тому с руками косами. Убиваю его и мчусь к костру. Сохраняюсь и бегу обратно. Крепость Черепова. Тем временем. Ра-а-а! Рычал рогатый медведь. Стоя на задних лапах, его рост достигал 7 метров. И сейчас этот гигант пытался вскарабкаться на стену, что на деле было сооружением с коридорами, больницами и даже туалетами. Это безумие. Белкин Роман Тимурович, патриарх рода, со своими людьми защищал самый южный участок стены, и куда ни глянь, везде чудовища. Большие и маленькие, высокоранговые и не очень, живые и мертвые. Трупы уже давно образовали холмы, а твари все не кончались. Кинув взгляд налево, увидел своих солдат, магов и даже членов рода. Все бились, как могли, не позволяя чудовищам взобраться. Вдруг на них обрушился град метровых сосулек, но барьер, закрывающий крепость, все еще держался. Чудом, но держался. Правда, его уже 5 раз перезапускали. Справа бились люди рода Ивановых. Сотня голиафов, а также тяжелая пехота отлично показали себя в первый день волны. Но вот только осталась их лишь половина. Все люди были измучены, а глядя вниз, можно было отчаяться, потому что победа казалась недосягаемой. Однако все понимали, что, если они сдадутся и крепость падет, от города не останется камня на камне, а там их родные и близкие. «Ра-а-а!» — рычал медведь, он уже почти забрался, и его голова показалась наверху. «Да заткнись ты!» — рыкнул Белкин. Высокий и статный мужчина был облачен в легкую тактическую броню, а в руках держал жезл ранга А. Из оружия вырвался поток мутной воды, облившей медведя, еще сильнее взбесив того. Вот только эта вода быстро собралась в шар, внутри которого оказалась заточена голова монстра. Тот начал задыхаться, а из-за того, что вода мутная, он совершенно ничего не видел. Монстр зарычал, но тут же пожалел об этом, ведь вода начала проникать в пасть. Запаниковавшее чудовище рухнуло со стены, придавив нескольких тварей поменьше. И в этот момент откуда-то снизу взлетели черные кузнечики. Они легко перелетели через стену, и лишь немногие бойцы успели среагировать и сбить их. Очередные твари проникли в лагерь, где и так уже идут сражения. Мысленно выругавшись, Белкин начал творить новое заклинание. Но в этот момент произошло что-то странное. Одна из странных женщин в черных одеяниях громко рассмеялась. Одновременно с этим раздались мощные взрывы вдоль всей стены. А после, медведь, что захлебнулся, вдруг дернулся и поднялся. Вот только это была марионетка. Белкин понял, кто это сделал, и с шоком уставился на девушку, ведь это она подняла монстра. А еще он знал, кто это. Хоть лицо и было закрыто, но не глаза, что столь знакомы. Да и эту пышную грудь, которой можно наблюдать из ромбовидного разреза в зоне декольте, он узнал. Это была Кира, он был уверен. А то, что она некромант, стало шоком для мужчины. А теперь, медведь. После него ожил 10-метровый енот-ящер, которого люди Романа с таким трудом убили совместной атакой. 2 ранговых монстра ожили и устроили монстрам настоящий кошмар. Чем крупнее марионетка, тем больше от нее пользы, и сейчас Кира в очередной раз убедилась в этом. Каждый взмах лапой медведя разбрасывал десятки тварей поменьше, даже эранговых, но которые поменьше. А енот, наоборот, пронзал монстров своими когтями, словно копьем. Не успел Белкин отойти от удивленного, как по общей радиоволне услышал возгласы восхищения. То тут, то там оживали огромные чудовища, что сразу же сказалось на давлении на людей. Но и это было не все. Множество воинов Черепова сияли золотом и стали многократно сильнее, что заставляло патриарха недоумевать. «Кира, что происходит?» Обратился тот к девушке, с которой у него была короткая интрижка. А короткая, потому что Роман помешан на своей работе. На Киру у него совсем не было времени, что женщину не устроило, и она бросила его. Пусть он и патриарх, а она лишь простолюдинка. «Жди, скоро произойдет чудо». Она опустила повязку на лице и послала воздушный поцелуй. Мужчина остолбенел, так как еще больше запутался. Оборона же продолжилась, так что пришлось взять себя в руки. Однако напор на людей существенно ослаб, и за следующие 2 часа мужчина даже смог перекусить и немного восстановить маны. «Да когда это уже закончится?» – простонал Иванов. Сейчас он стоял рядом с Белкиным. Тут же и Бобров был. Все они пили. Хотелось бы водку, но пили чай. Алкоголь для мага – смертельный враг, ведь ухудшает контроль над магией. Думаю, конец уже близок. Белкин посмотрел в сторону города. До него было несколько десятков километров, и там стоял сплошной столб дыма. Взрывы же не прекращались ни на секунду. «Чей конец?» – заржал Бобров. Невысокий лысеющий мужчина выглядел так, будто его медведь-монстр проглотил и переживал. Еще не подошли главные уроды. «Вот тогда будет весело. И не знаю, как вы, но я уже на грани истощения». Люди замолчали. Все же все они видели фотографии с сотнями S-ранговых чудовищ. Впрочем, нет никакой гарантии, что там нет тварей выше рангом. Авиацию, похоже, уже почти всю сбили или закончились боеприпасы. «Давно птичек не было видно», — продолжил Бобров. «Артиллерия. Не знаю, что там случилось, но либо боеприпасы закончились, либо на них напали и потрепали. Уже почти не летают ракетки. В общем, всем нам огромная пи». В этот момент откуда-то с левого берега Амура прилетел огромный огненный шар, и пусть его сбили лучом света, но взрыв произошел такой, что пламя накрыло собой всю крепость и округу, а земля затряслась. Как устоял барьер, люди могли лишь гадать. Патриархи же бросились к западной стене и обомлели. «Накаркал, мля!» – выругался Бобров, потому что сейчас люди могли видеть десятки S-ранговых чудовищ, огромных словно холмы. Перед ними шли монстры поменьше, но также ранг S, минимум, а уже перед ними шли тысячи тварей ранга А. От такого зрелища Бобров мог лишь открыть рот и жадно хватать воздух. Остальные выглядели не лучше. К счастью для людей, западную сторону защищали в основном не люди и зомби, иначе уже была бы паника. Впрочем, там были гвардейцы и наемники Черепова, вот они уже паниковали, а Константин уже планировал объявить эвакуацию в подземелье крепости. Но вдруг произошло то, чего никто не ожидал. Монстры резко развернулись и, словно обезумевшие, помчались на юг, но не к городу, потому что оттуда монстры тоже помчались к диким землям, вводя людей в ступор. Всего несколько минут, и вокруг крепости Черепова остались лишь раненые и хромые чудовища, а также марионетки, которые добивали недобитков. Не теряя времени, люди начали всеобщую перегруппировку, замену изношенного снаряжения на новое, поднос боеприпасов, а тех, кто едва стоял, подвергали выстрелу из лечителя. Рыжие активно применяли это оружие садизма, но, к сожалению людей, оно было невероятно эффективно, особенно учитывая божественную силу двух богинь. Спешно, с матами и криками, люди восстановили оборону на стенах. Даже тех, кто был ранен, но немного отдохнул, затащили внутрь стены и вручили оружие. У Черепова его как раз было много, особенно персидского дорогущего. Вот только прошел час, за ним еще полчаса. Люди уже начали уставать от тревожного ожидания, как вдруг небо далеко на западе начало краснеть. Эта краснота распространилась на десятки километров и была видна из всех окрестных городов. А потом началось то, от чего люди рты пораскрывали. Гигантские огненные шары обрушились на землю в огромном количестве. Даже несмотря на то, что все это происходит за сотни километров, земля сотрясалась даже у крепости, а метеоритный дождь все сыпался и сыпался. Почти 15 минут. Люди даже устали удивляться. А потом тишина. Ни монстров, ни продолжения волны, ни информации. Что произошло, люди могли лишь гадать. Но вдруг из храма вышел невысокий темноволосый парень. «Волна, все, мы победили», — громко произнес он и добавил: «А теперь за работу». Почти 2 часа бездельничали. «А кто за вас будет монстров собирать?» «Добыча, кристаллы, глава 5, дикие земли». Некоторое время назад, Гаусс и компания, это безумие, едва не выкрикнул Малус, стоя на краю стены. Осмотрел он на бесчисленные полчища тварей, что стремительно приближались к нам подобно цунами. Благо, я расположил свою крепость на вершине сравнительно небольшого, но высокого холма. Мне аж плохо стало, мой карбин снесло бы на раз. Егорыч достал литровую бутылку и разом опустошил. Настолько сильно был впечатлен видом. «Да уж», — добавил Ра, покачав птичьей головой, — «а наша великая стена смогла бы выдержать такой напор», — улыбнулась Юмика. «В общем, стоим мы все на стене моей крепости храма, небольшого такого, и работает храм на силе Егорыча и Ра. Для одного она поступает от захвата территории, а второму от солнца. Так что работает храм кое-как, все привыкнуть не могу, что у остальных настолько слабые территориальные руны, как они вообще до восьмого уровня алтаря добрались. Так что там за происшествие в затопленном мире, поинтересовался здоровяк, краем глаза поглядывая, как на нас, пятерых приманок, сбегаются все монстры волны. Лишь так они среагировали, и то наша позиция не так уж и далеко от города, иначе не удалось бы привлечь твари, которыми руководит сильный монстр. Я был слишком самоуверен и попался в ловушку, причем весьма позорную. А был бы умнее, поймал бы крупную дичь, объяснил ему и огорченно вздохнул. Даже если бы боги дюжины сбежали, но удайся мне поймать хотя бы одного, я бы разорвал его душу на бесчисленные кирпичики и выложил бы из них красивый и аккуратный дверной проем, после чего смог бы спокойно путешествовать меж этих двух миров. Эх, это так что делать-то будем? Егорыч почесал затылок, но нам казалось, будто кто-то скребется по дереву. Ну типа, вон они же, уже почти тут. Он указал на монстров, которые уже несутся к нам на холм. Там что, сотня или около того S-ранговых монстров? Прищурился Ра. Ага, а еще 1010 оранговых, заулыбался я, и дохрелион всех остальных, добавил Егорыч и достал еще одну бутылку водки, для храбрости, не с цим. У меня есть план, и заключается он, в моих руках появилось два сгустка энергии, морозных, осколки душ, удивился Малус и прильнул к ним лицом, внимательно изучая, вот как они выглядят, мне бы изучить, и что будешь делать? Приманивать твари, перебил здоровяк, лучше, хех, божественная бомба, заулыбался я, но народ что-то вдруг шарахнулся от меня, ты бы так не улыбался, я уж думал, ко мне белочка пришла, чертыхнулся Егорыч, а теперь смо, я начал было уже вливать силу в осколки душ, но, а во, офигеть, а раньше не мог так сделать, восхищался Егорыч, а я вот глазами хлопал, а все потому, что монстры вдруг остановились и выглядели растерянно, Юмика. Скрытность, выкрикнул я, и девушка к моему удивлению среагировала мгновенно. А что происходит-то? Поинтересовался Ра, уставившись на меня своей птичьей головой. Кажется, главгода замочили, ответил я и посмотрел в ту сторону, где шла магическая бомбардировка. Из-за мешающих гор и облаков много не увидел, да и далеко это очень. Но, видимо, группа очень сильных магов достала главную тварину, оставшись без командования. Монстры теперь будут сами по себе и... Начала говорить Юмика, но замолчала, так как уже началось. Чудовища посмотрели друг на друга и, зарычав, бросились в атаку. Началась куча мала. Магия и способности обрушились друг на друга, а учитывая сколько здесь монстров разных видов, это будет настоящим побоищем. «Вах!» — воскликнул здоровяк. «Отличное зрелище! Под пивко и вяленую рыбку! Будет кто?» «Не будет», — возразил противный я. «Егорыч, а ты не хочешь S-рангового мясца для своих в Харбине, а ценные ингредиенты? Или ты хочешь отдать все эти ингредиенты монстрам? Или ты, Юмика, твоим воинам разве не нужны S-ранговые ингредиенты? Ра, им всем!» Проматерился птицеголовый, отчего Егорыч заржал и похлопал Ра по плечу. «А мне?» — вмешался старик. «А тебе зачем?» — с удивлением на лице поинтересовался здоровяк. «Ну алхимия там, сделаю зелий. Продам, к примеру, зелье повышения ранга», Малус вжал голову в плечи, и голос стал таким виноватым, а все потому, что мы уставились на него такими взглядами, будто мы все, гномы, пили пиво, и один из собутыльников, признался, что он на самом деле не гном, а просто толстый и невысокий человек. «Ты можешь изготовить зелье, что поможет людям ранги повышать», уточнила Юмика. «Она первая, кто пришел в себя. Ну да, я много чего умею. Бог мудрости же». В этот момент все мы обернулись к чудовищам, которые сейчас активно убивали друг друга. Правильно сказал Ра, всем им хана, Благовещенск. Некоторое время назад, хоть сдохните, но продержитесь, кричал командир сборного отряда. Он и еще 100 человек располагались на 7-м этаже офисного здания в Новом городе. Так называли районы, расположенные между первой и второй стеной. Твари же лезли как по стенам, так и прорывались из лестниц, а еще летающие чудовища, пехотинцы, тяжелые штурмовики и даже группа аристократов-магов, все каким-то образом оказались в этом месте и перешли под контроль военного офицера. «Мана на дне», — простонал аристократ, увешанный артефактами.